Я так и не написал сегодня ни строчки. Я думала, это давно кончилось еще тогда. Ничего не кончилось, ничего. Плохо, Олег. Сейчас это еще хуже, чем прежде. Еще хуже. Но, черт возьми, что я могу с собой поделать, если я счастлив от одного сознания, что могу ее встретить на улице, в метро, что стоит мне взять трубку, и я услышу ей... «Что же будет?» — тихо спросила Ася. «Жить будем, жить и радоваться, что жизнь еще способна преподносить нам подарки». «Хм, ничего себе подарочек!» «А ты думала? Это такой подарок, такой... Я ведь даже не подозревал, серый я лапоть, что у меня еще что-то может быть. Мне кричать иногда хочется. Эгегей!» Какая-то тетка на них покосилась. «Ты потише. Все смотрят на меня и удивляются твоему выбору». «Я тебя тоже люблю», — сказал Олег. «Ты, Ася, хороший парень». «Негодяй! Я тоже ничего себе, дамочка. Меня в поезде знаешь, как один кадрил? А ты ему дала по морде. Ты считаешь, что не следовало? Да сам не знаю, хотя ты ведь не могла поступить иначе. Ты у нас правильная девочка». «Правильная в смысле мировая. Это комплимент. В смысле порядочная. Жуткое оскорбление. Слушай, как здорово, что ты приехала. Ты это уже говорил. Хочешь сказать, что я тебе много сказал? Сам ведь все знаешь. Чего спрашиваешь? Таське не проговорись. Я для этого и приехала. Раскрыть ей на тебя глаза». «Извини, мать. Бог тебя простит. Бог. Слушай, Олег, а может, тебе не надо ходить к Марише? Если ты приехала меня учить, возвращайся за хребет. Уезжай. А если все-таки не ходить? Пустой разговор, я уже иду». Полинины котлеты прошли на ура. Правда, трудные времена из-за них не получились. Но после мяса и первых рюмок все стали добрее, шумнее. Ну, совсем студенческая компания. Ася вначале волновалась из-за Олега, а тут успокоилась. Олегова Тася влюбленно смотрела на Маришу. Сам Олег сцепился с Вовочкой по поводу каких-то редакционных дел, а в общем не стоило обращать внимания на его бред. Это был всего лишь рецидив молодости, и ничего страшного произойти не может. Мариша этого не позволит. Вот сестра ее, Светлана, форменный бес. Как она это учудила? Пили за дружбу, полезли друг к другу целоваться. Кто-то потянулся к ней. «Ради Бога!» — сказала Светка. «Ради Бога! Я не с вами, я против вас!» «За что?» — завопили. «За что нас не любит молодежь?» «А за что вас любить? Вас никто не любит. Вы — самоудовлетворяющиеся. Те, кому 60, считают, что вы им чужие. А я считаю, что вы и с нами не родственники». «Почему?» — возмутился Олег. — Потому что ради вас разгребаем дерьмо? — Ну, дерьмо-то ваше, — спокойно сказала Светка. — Так что нечего. И вообще пейте и целуйтесь. Хорошее занятие после санчистки. И она ушла, неся на вытянутой руке грязные тарелки и мазанула по лицу священной коровы длинными волосами. Священной коровой называли Анжелику Ченчикову, ветерана редакции, которую, как священных коров в Индии, никто давно не смел трогать. Она пересидела стольких редакторов, она налетала и наездила миллионы километров, так что если взять все, написанное ей за 25 лет работы, то, может, и правда можно было перекрыть расстояние до Луны, как шутили или, я не знаю, язвили на редакционном капустнике. Нет, все-таки шутили. Язвить было опасно, корова легалась. Но тут, когда Светка произнесла свой монолог, она промолчала. Плеснула в рюмку водочки и выпила сама с собой. Увидела, что Ася смотрит на нее, и сказала: «Девица с жалом. Если Мариша, по идее, пчелиная матка, то это пчела-воин, запрограммированная убивать.